Глава 28. Когда проснулась, обнаружила, что спала почти сутки. Был уже вечер субботы. Энергия бурлила внутри, магический резерв был полон. Чувствовала я себя неплохо. По крайней мере, липкой, противной слабости не было. А еще дико хотелось есть. Собралась, погладила Чуфи, забежала в университетскую столовую. Хорошо, что она работает в выходные, потому что в доме еды не было. Совсем. Надо менять привычки. Раймун вернется, и что? Мужа надо кормить. Позорище, а не жена. Решила, что завтра, прямо с утра, отправлюсь по магазинам. Закажу у магов-бытовиков шкаф с заклинанием стазиса. Вещь дорогая, но она того стоит. Можно помещать любые продукты, в том числе и приготовленные, на неограниченный срок. Всегда о таком мечтала, но не могла себе позволить. Сейчас же все изменилось. Отправлюсь к Ане, закажу ей приготовить еды, сразу порций 100, а потом все это помещу в шкаф. И у меня все будет готово. А пока доесть и в госпиталь. Однако из госпиталя меня выпроводили. Миледи Бартон осмотрела меня и отправила домой. Даже к моему пострадавшему, которого я вытаскивала последним, не пустила. Спорить с начальницей бесполезно. Уж это я за годы совместного сотрудничества выучила. Обиделась и ушла в гости к магам-бытовикам. Угостила преподавателей наливкой из вареники. Сама пить не стала. После магических истощений алкоголь опасен. Заказала шкаф. Вернулась домой, поднялась наверх и, как ни странно, заснула. В воскресенье прошлась по магазинам, зашла в ресторан, заказала домой готовые еды. Очень устала. И что хорошего находит большинство женщин в таком времяпрепровождении? Из госпиталя меня выгнал милорд Ирвин. А когда я пришла в лабораторию, то обнаружила, что дверь заблокирована. Ну все, это уже форменный произвол. Я разозлилась и отправилась скандалить. Только не очень представляла, с кем. Начать решила со своего учителя. «Рене!» – устало посмотрел на меня целитель самого императора. «Голову включи!» Я даже рот открыла от возмущения. «Не хочешь поберечь себя ради себя самой, побереги хотя бы ради мужа». «Я целительница!» – попыталась возразить. «И вообще, кто приказал заблокировать дверь в мою лабораторию?» «Ректор Гилмор по моей просьбе», – потер он глаза. «Рене, иди отдыхай, а?» «Да как же так?» «А тебе никто профессиональной деятельностью не запрещает заниматься», — разгневался милорд Ирвин Литц. «Но если ты себя пережжешь, потеряешь дар». Я замолчала, подумала, представила и склонила голову. «Простите, учитель». «Это еще не все, Рене. Если не начнешь себя беречь, будут проблемы с зачатием». «Что?» Я застыла. «Посмотри статистику по сильным целительницам». «Но совсем уж бездетных я не помню. Чаще всего для того, чтобы зачать и выносить ребенка, требовался отказ от практики, потому что вместе с целительской магией мы выплескиваем и часть жизненных сил. Мы привыкаем к этому. В горячке спасения человека можем даже этого и не замечать, но так и есть. Вчера тебе было плохо не потому, что ты исчерпала магический резерв. Ты залезла в жизненный». «Получается, что я...» «Именно. Чтобы вытащить того молодого человека, ты стала делиться с ним своей собственной жизнью». Я молчала, ошарашенная. Почему-то такого видения картины у меня в голове до этого разговора не было. И тут я сообразила. «А миледи Бартон?» «А что она?» — хмыкнул учитель. «Захочет ребенка, возьмет на год отпуск за свой счет. Я так понимаю, все к тому идет. Что касается тебя, Рене, неделю, лучше две». «Ничего, кроме лекций. Желательно умеренно. Следи, чтобы не уставала». «У меня и так часов мало. Возись со студентами, гуляй. Придумай, чем заняться, но никакой практики, никакой магии. Миледи Веронику эти две недели я осматриваю сам, лично». «А порталы можно?» Мне пришла в голову идея съездить в гости в Северную провинцию. А то я со своей скоропалительной свадьбы никого не видела». И потом земли в окрестностях городка, мои владения, хоть посмотрю. «Денька через три загляни», — изрек целитель Ирвин. «Я тебя посмотрю, скажу. Пока же ничего». Я вздохнула и отправилась заниматься обустройством дома. Сортировала свои банки, думая, что еще докупить по лекарственным травам. Составляла списки. Кстати, мед, обещанный Мелани, мне так и не доставили. Так прошло воскресенье. Я старательно набиралась сил, как и было приказано. В результате к вечеру я не устала, спать не хотелось. Чуфи пришла поздно, закат мы пропустили. Решили пойти посмотреть на звезды. Вот только звезд было не видно из-за облаков. Крышу занесло сухими листьями, лисица бегала за ними по крыше. И вдруг со мной произошло то, чего не было никогда. Я спустилась, нашла блокнот, уселась перед камином и написала стихи. Побочный эффект от потери жизненных сил, не иначе. Горечь опавших листьев, духов восставших сон. Винная ягода киснет в погребе золотом. Ягода винная зреет медом, янтарной слезой. Вспомнит, кто захмелеет, осени шепот злой. Вспомнит, как сердце стыло, переходя на бег. Горечь опавших листьев, духов восставших смех. Свои две пары в понедельник я ждала как праздника. Студенты были взбудоражены, переговаривались, но не слушали меня. «Так», — нахмурилась я спустя несколько минут после начала занятия. «И что это значит, позвольте полюбопытствовать?» «Почему жизнь в империи такая несправедливая?» — спросила та самая дерзкая девчонка, что уже пыталась спорить со мной раньше. «Почему хороших людей арестовывают и волокут к палачам?» «Каких хороших людей? Конкретно?» «Студентов!» — выкрикнула разом вся аудитория. «Это вы про происшествие в пятницу?» — поинтересовалась я. «Да!» — прогромыхали первокурсники. «А кто из вас был на площади?» — стала я задавать вопросы. Галдеж не прекратился, но никто не сказал о том, что был на площади цветов в тот злополучный день. «Почему побежали люди?» — продолжила я. «На них напали военные!» Тут же ответила девочка. «Назовите правила посещения госпиталя». Аудитория удивленно замолкла. Я задала вопрос, студенты. Из-за первой парты поднялся молодой нескладный парень. «Тихо, по парам, заходим, по 15 человек на палату». «И?» — подбодрила я. «Вопросы задает кто-то один», — вспомнил он. «Отлично, стройтесь». «Зачем?» раздался настороженный голос с задней парты. «Пойдем к тем, кто был на площади цветов. К тем, кто лежит у нас в госпитале. У них и спросите». Мы дошли до госпиталя быстро. Я поймала на себе лишь крайне изумленный взгляд дежурного администратора, но отрицательно покачала головой, и измученная женщина, после пятницы госпиталь был переполнен, спрашивать не стала. «Быстро и тихо», — приказала я. «Опрашиваем потерпевших. Эмоции держим при себе. Ничего, что могло бы обеспокоить больных. Жду вас. У вас 15 минут. Время пошло». Опрашивали студенты больных как положено. Шума, по крайней мере, было немного. «Что происходит?» — спросила у меня миледи Бартон. «Педагогика в чистом виде», — проворчала я. «Студенты почему-то убеждены, что их сотоварищи пострадали напрасно. И их, безвинных, бросили за решетку. А чем доказывать им, так лучше пусть поговорят с очевидцами». «Очень правильное решение», — задумчиво проговорил у меня за спиной барон Гилмор. Мы с миледи Бартон резко развернулись и поклонились. «Доброе утро, дамы», — поприветствовал нас исполняющий обязанности ректора университета. «Миледи Бартон, а вы разрешите прислать после обеда опрашивающих? Мы запишем на кристаллы и будем показывать всем». «Объяснять, кто напал, кто кидал камни, пока не достучимся». «Да, милорд, присылайте». «А можно прислать студентов с факультета журналистики?» Вдруг спросила я. «Ну, чтобы нельзя потом было сказать, что все подстроено». «Шумно от них будет», — поморщилась миледи Бартон. «Но эффект...» Не думала, что барон Гилмор умеет смотреть умоляюще. «Давайте попробуем», — недовольно согласилась миледи Бартон. «Только после инструктажа». «Договорились», — обрадовался барон. «Дамы, я вас оставлю». Он поклонился, сделал несколько шагов прочь, потом развернулся и сказал. «Миледи Моран, у вас занятия во сколько заканчиваются?» «Две пары, следовательно, в половине первого дня». «Зайдите ко мне, в час». «Хорошо». Сказать, что студенты после посещения госпиталя были ошарашены, это не сказать ничего. Тихие, бледные, раздавленные той информацией, которую узнали. «Теперь займемся лекцией», — одобрительно кивнула я. И мы вернулись в аудиторию. Слушали меня очень внимательно. После занятий я успела сбегать домой. Надо было кое-что захватить. И как бы не удивлялась тому, зачем я могла понадобиться барону Гилмору, в час дня была у него в приемной. Из-за закрытой двери слышался чей-то громкий негодующий голос. «Родители потянулись», — тихо, но злорадно сообщила мне секретарша. «Теперь сам наслаждается». Я кивнула. «Сколько мы с бедным милордом Мораном натерпелись, сколько он нам крови выпил, да вы и сами знаете. Теперь вот пусть тоже удовольствие получит. Так ему». «В общем, да здравствует император!» — тихонько поддержала ее я. И мы хором с огромным энтузиазмом, но шепотом провозгласили. «Бра-бра-бра!» Внезапно дверь распахнулась. «Нет, вот от тебя, Гилмор, я такого не ожидал!» — проревел огромный мужчина в военной форме. «Ты же тоже солдат, а не эти крысы тыловые!» «Послушай, Клар!» Голос военного был печален, но решителен. «Твой сын замечен в компании тех, кто вызвал неудовольствие Его Величества. Только по счастливому стечению обстоятельств мальчишки не было в пятницу на площади цветов, а там, как ты понимаешь, пойдут реальные приговоры. Поражение в правах и рудники. Он младший, и он не хотел быть солдатом. Жена умоляла меня. И твой сын, и мой плохо воспользовались теми возможностями и привилегиями, которые мы зарабатывали кровью. Увы». «Почему, Гилмор?» — военный вдруг паник. «Что не так с нашими детьми?» Барон вздохнул. «Я долго думал об этом, когда мой сын...» Он некоторое время помолчал, стараясь взять себя в руки, потом продолжил. «К сожалению, они оказались ведомыми. Попали в компанию тех, кто многое не по делу говорит. Мутит волну среди студентов. Я разберусь, даю слово. Но все, кто входил в группы, которые Его Величество охарактеризовал как группы противников Империи, будут отчислены. Нам повезло, что твоего я могу определить к Ричарду в Академию. Я лично просил позволения у Императора и договаривался с командующим. Большинство будут отчислены с поражением в правах. А ты знаешь, что это значит?» «Они не смогут работать в госструктурах и не будут иметь возможности получить образование, и, по большому счету, смогут заниматься только хозяйством в поместье». Оба военных тяжело вздохнули. «Я постараюсь сделать для детей военных все, что смогу», — еще тише сказал Гилмор. «Конечно, если они сами не зачинщики, но наказать я обязан. С другой стороны, пусть твой лучше сейчас посидит на хлебе и воде в замке Олден. Я договорился с комендантом, чем получит реальный срок». «Что же мы сделали не так? Почему они такие?» — с отчаянием спросил военный. «Думаю, им вольница в голову ударила. Плюс кто-то ведет в университете подрывную работу. Другое дело, что наши сыновья оказались подвержены чужому влиянию, а мы для них больше авторитетом, увы, не являемся». На этом мужчины распрощались. «Миледи Моран, прошу», — пригласил меня барон Гилмор в кабинет. Первое, что я сделала, когда вошла, протянула барону два длинных узких бумажных пакета с приятно булькающим содержимым. «Что это?» — настороженно посмотрел на меня. «В одном успокоительное зелье». «Да», — потер виски барон Гилмор, — «пригодится. Спасибо. А в другом?» «Вот». Я достала бутыль с деревенским самогоном. «А это что?» — с любопытством спросил барон. «Самогон», — честно ответила я. «Гномий?» «Нет», — покраснела я. «Деревенский. Лесники его настаивают на листьях красного орешника и крепчай траве. Раймон, герцог Моран, говорил, что гномьему он не уступает». «И за что мне такая милость?» «Мы много говорили с мужем о том, что только ваша жалоба на меня свела нас вместе. И мы вам очень благодарны». Гилмор расхохотался. «Простите, миледи», — смог проговорить он наконец. «Присаживайтесь». Барон вытер глаза, потом сказал. «Никогда не думал, что у моего позора будет такой положительный результат». «Простите». «Ничего, вы ведь спасли мне жизнь». И мы оба погрузились в воспоминания. «А почему Моран решил сначала вас уволить?» Вдруг спросил военный. «Хотел перевести меня в свое поместье, чтобы старательно утешать», — усмехнулась я. «Интересный способ ухаживания», — снова рассмеялся барон. «Я рад, что вы нашли друг друга. Искренне. Будем считать, что с моей помощью». Он снова тяжело вздохнул. «Может, успокоительного?» — предложила я. Гилмор выглядел измученным и невыспавшимся. «Лучше бы самогон, но не могу. У меня еще поток родителей. Помимо тех 23 человек, что были арестованы в пятницу после волнений на площади перед университетом, задержано 98 студентов. Уже почти сотня. К тому же командующий Тигверт прислал специалистов. Мы допрашиваем всех, кто контактировал с этой сотней. По сути, надо допросить всех студентов за исключением первого курса». «Грустно. У целителей такого нет. Наверное, потому что они больше загружены учебой. Я вспоминаю себя. Объемы такие, спать не успеваешь». «У нас в военном было так же. Нет, хулиганить мы успевали, конечно. В самоволку сбежать, на дуэли подраться. Но кидаться на тех, кого должен защищать, в граждан империи, зачарованными камнями, в голове не укладывается». «А я так радовалась, что летом, когда была эпидемия, студенты и преподаватели как один трудились, чтобы помочь преодолеть беду. Не делились на факультеты, на аристократов и просто граждан, работали сообща. Мне тогда показалось, что все мы поняли что-то очень важное, и вдруг...» «Да, вы правы, жаль. Рене, я вас вызвал...» «Слушаю», раскрыла записную книжку и приготовилась писать. «Я хотел попросить вас помочь с воспитанием студентов. Меня поразило, как быстро и верно вы решили вопрос, возникший на лекции. Только мне бы хотелось, чтобы вы по этому вопросу проконсультировались с миледи Вероникой». «Принцессой Тигверт?» «Совершенно верно. Она регулярно дает исключительно толковые советы, связанные с пропагандой, и его величеству, и военным. Я попросил ее помочь и нам». «Хорошо. Когда я смогу к ней отправиться?» «Сегодня в любое время. Она будет вас ждать». «Могу сразу после беседы с вами. Только надо ее предупредить. Добираться я буду в экипаже. Его надо нанять». «Я предупрежу миледи Веронику и пришлю за вами экипаж». «Отлично». «Теперь второй вопрос. У герцога Морана в заметках есть запись о том, что вам под магазин варенья надо организовать помещение. Когда вам удобно будет посмотреть и выбрать?» Я уставилась на барона Гилмора удивленными глазами. «Я что-то не так понял». «Мы говорили о том, что я хочу помочь Мелани, моей подруге. Но просто так денег она не возьмет, и Раймон...» «По-моему, хорошая идея. Ваше варенье — это же просто сказка. Могу поговорить со служивцами, они дадут поручение грамотному юристу. Тот вас проконсультирует и поможет с организацией». «Я еще и с Мелани не разговаривала, и понятия не имею, что понравится столичным жителям». «Моя мама была в восторге от мармелада», — улыбнулся вдруг Гилмор очень нежно. «Детям понравился мед, так что делайте, а мы вам поможем. Будем считать, что вы дочь наших однополчан и жена военного». Я улыбнулась. Такие слова в империи дорогого стоили. «Спасибо», — ответила тихо. «Не за что. А вообще-то вы могли бы провернуть это все и без моего участия, и даже без участия Морана. Достаточно было бы обратиться к совету ветеранов того подразделения, в котором служил ваш отец. А если Мелани не согласится?» «Значит, попросим ее комплектовать поставки в столицу, а сами наймем кого-нибудь здесь», — спокойно ответил Гилмор. «Еще бы вашу даму из лесников перевести, открыть ресторацию. Кстати, я готов вложить в это деньги». «И не потому, что у вас их с Мораном нет, или я буду питаться только там. Нет. Просто это чудовищная прибыль». «Погодите с рестораном. У меня и так голова кругом. Где я возьму столько варенья, чтобы торговать им круглогодично?»